нащупала перед собой плафон люстры. Этот пластиковый гроб держался на четырех винтах, два из которых выполняли чисто декоративную роль. Кира вытащила их, сноровисто вывернула два других винта, сняла плафон, сунула туда руку и обмерла. Тайник был пуст. Драгоценные минуты уходили, убегали, улетали, а Кира все еще стояла на столе, бестолково ощупывая плафон. Сколько раз они с Алкой прятали деньги и документы в люстры. Это были надежнейшие, отличнейшие тайники, вскрыть которые не додумывались ни бдительные секьюрити, ни сверхмеры любопытная гостиничная прислуга. Что там подруги только не прятали. И должно же было случиться так, чтобы именно сейчас, когда вся надежда Киры была на эти 2000 долларов, какая-то ушлая головенка надумала сюда заглянуть. И мало того, что свистнули деньги, загранпаспорта Киры и Алки, взятые во избежание конфликтов с бойкими украинскими погранцами, которые что ни день вводили на своих рубежах новые порядки, тоже пропали. Ну класс! Ни денег, ни документов. Кира покачала головой. Да, неведомый противник озадачивал ее все больше. Он великолепно изучил свои жертвы. А может быть, все проще? Если виновник всего, тот самый загадочный блондин в белом джипе, не могла разве Алка разболтать ему о тайнике? Вряд ли. Она никогда не смешивала частную жизнь с общественной, а деньги у подруг все-таки были общие. Скорее, все еще проще. Наверняка тайник учуяла баба Нонна и обчистила его. Совершенно непонятно только, зачем ей паспорта. Ну, верно решила, красть так красть. Вот же зараза! И, конечно, она так заховала добычу, что и с собаками за трое суток не сыщешь. А у Киры нет ни собак, ни этих 3 суток. Что же делать? Можно, конечно, пойти повыть над бабой Нонниным погребом. «Это Алла! Отдай мои деньги! Отдай мой паспорт!» Глядишь, баба Нонна с перепугу и отдаст. Но что она подумает о повадках призраков, если Алка заодно начнет хлопотать и о паспорте подруги? Кира задумчиво спустилась со стола, и внезапно под ногой что-то бумажно зашуршало. Сердце так и подскочило. Кира опустила фонарь, однако на полу вместо вожделенной россыпи зеленых сиротливо валялась какая-то скомканная бумажка. Кира развернула ее и едва не отбросила снова, будто ядовитое насекомое. На нее мрачно глянуло собственное лицо и запрыгали буквы «За совершение особо тяжких преступлений». «Нет». Выбрасывать эту гадость не стоит. Это улика. Может быть, когда-нибудь милиция найдет того негодяя, который все это учинил. С каким наслаждением Кира швырнет эту листовку ему в лицо. Она сунула бумажонку в рюкзачок и вдруг поняла, что милиция, пожалуй, найдет того негодяя куда позднее, чем ее. Потому что по улице промчалась машина и, взвизгнув тормозами, остановилась как раз рядом с калиткой бабы Нонны. Сорвать занавеску с окна, распахнуть его и выскочить во двор оказалось секундным делом. Пригибаясь, она уже оббегала дом, стремясь к пролому в ограде, а из светлой машины, вроде бы УАЗик милицейский, но в темноте проулка не разобрать. Только еще выходил человек. Высокая мужская фигура задвиглась,